Билл сидел у ночного костра, глядя в огонь. Резкие всполохи пламени высвечивали худое, изможденное лицо. Билл готовился к переходу, сознательно угнетая желания и силы своего тела. Веди были бессмертны и могли жить столько, сколько хотели. Они уходили, когда считали, что их долг на земле исполнен. Молник знал, что его учитель тысячами уз связан с Русью. Ее боль и метания, ее катастрофы, беды и войны, страдания русских матерей, реки русской крови на полях сражений протекали через его сердце. Твои испытания завершены. Мне пора уходить. Дайана ждет меня. Не ищи моего тела. Его не будет на Ясне. Но прежде чем уйти, я открою тебе еще одну страницу великого ведания. Древний мир знал одну истину. В божественном плане мира женщина представляет собой природу. И подобием Бога является не один человек, сколь совершенен он бы ни был, но мужчина и женщина в единении. Отсюда их могучее и роковое влечение друг к другу, упоение страстью, ее бесконечным творчеством. Но отсюда и неразрешимость мук земной любви, так как ее совершенная форма возможна лишь в высших божественных мирах. Только в любви возможно проникновение двух душ в самое средоточие жизни. Вдвоем мужчина и женщина – целая вселенная, творящая миры. Ребенок, зачатый в мистерии любви, сотворенный в жажде красоты, бывает не только красив и счастлив, но и наделен всеми дарами духа. Благородством, талантами, красотой и жаждой творчества. Поэтому так важен духовный подбор вступающих в брак. Именно тщательный отбор – залог возрождения земной расы. Мы веди, и наш древний долг – сбережение знаний и разума. Мы – хранители человечности. Я думал, что Алатырь – камень. Я ошибался, учитель.